Потеряна жизнь. Левченко вздохнула. Сегодня староста, а завтра. А ты сегодня живи. Урвала твое. Сочувственно проговорила челка. Да уж ладно, ты только не мешай. Я что-нибудь придумаю сама. Больше 10 дней тянулась командировка Самсонова. С транспортом оказалось куда сложнее, чем он думал, а надо было завозить груз на отдаленные участки. Дальстрой передал часть машин Чукотке. Открывались новые предприятия ниже Среднекана, и теперь по зимней дороге туда везли оборудование для рудников. Появились прииски на Индигирке, и протяженность основной трассы перевалила за 1000 километров. Пришлось ехать в Берелёх к начальнику автобазы и договариваться о цистернах под горючее. На обратном пути он заехал в Нексикан к Колосову. Смеркалось. За заводским забором теснились крыши цехов. Вахтер пропустил Валерия в производственную зону. Там он увидел толпу женщин. Они окружили девушку в телогрейке. «Зараза! Воровка! Тварь!» К девушке протолкалась молодая женщина с выбившимися из-под платка льняными волосами. Заглушая других, она пронзительно закричала. «Попалась, паскуда, у своих воровать! Весь цех без выработки решила оставить! Хватит! Повыкобенивалась!» Девушка покорно сложила на груди руки. На ее лице застыла растерянная улыбка. Только круто изломанные резкие брови вздрагивали и странно блестели глаза. Самсонов подошел ближе. «Да мы тебя сначала сами распишем, а потом в цех потащим!» — визжала беловолосая. «Вот я тебя за всех!» Она рванула из-под полы обрезок металлической трубы. Девушка словно очнулась. «Ну, украла, скажем, а что? Значит, бить собираешься? Да ведь ты, шавка, и ударить побоишься, разве поцарапаешь? А я вот нет!» Рывком она выхватила у блондинки трубу и ринулась на женщин. Те с визгом бросились по сторонам, освобождая ей дорогу. Девушка спокойно отошла на несколько шагов и швырнула трубу в снег. Блондинка не успокоилась. Подняв с земли кусок железа, она, крадучись, бросилась за девушкой. Не отдавая себе отчета, Самсонов схватил беловолосую за руку. «А ведь подлинненько, сестричка! Эта малышка куда храбрее вас!» — проговорил он взволнованно. Девушка, остановившись, оглянулась. «Еще один рыцарь, да какой могучий! Только напрасно ввязываешься, миленький! Тут девки такие, что не моргнув, оторвут все!» И скрылась за дверью цеха. Самсонов чувствовал, как пылает его лицо. На черта он влез в эту кашу. Хулиганка и еще воровка. Он ругал себя. Но девушка произвела на него сильное впечатление. Раздумывая, побрел Самсонов в контору мастерских. Нашел он Колосова удрученным и расстроенным. При свете настольной лампы лицо его казалось совсем бледным. Юра вяло поздоровался. «Одна беда за другой», — заговорил он, помогая Самсонову снять шубу. «Пропали 2 человека, Шайхула и Копченый. Да ты их, наверное, помнишь по югу?» «Убежали?» «Нет, бежать не имело смысла, тем более зимой. У одного осталось 8, у второго год. Оперотдел провел расследование и решил, что парни погибли. А под снегом разве найдешь? Жаль, ребят, давно знаю». Самсонов прошел и сел. Пружины дивана застонали. Юрий еще что-то рассказывал о пропавших парнях, но Валерий не слушал. Он все думал о лихой девушке. Во дворе мастерских вспыхнули наружные фонари. Тени от столбов тусклыми дорожками легли на снег. Самсонов закурил и рассказал о происшествии на дворе, свидетелем которого невольно оказался. «Это Лаврова», — сразу догадался Юрий. «Странная особа. Посмотришь в глаза — воплощение всего чистого, а рот раскроет, и стены краснеют». «Да, да», — задумчиво протянул Валерка. «Чего только про нее не говорят. И венеричка, и психопатка, и бандитка, и еще черт знает что. Все ее сторонятся и побаиваются, даже начальство. А лагерницы ненавидят и остерегаются. А ты?» «Да черт ее знает, я ее сам не пойму», —